9. Префект Дейк Сиган. Благодаря памяти Сабрата, Гарпун припомнил, что мужчина был столь же упорным, сколь и угрюмым, и несмотря на всю свою внешнюю медлительность, он был устрашающе проницательным. «Йозеф», — произнес префект, двигаясь через сумрак с фонариком в одной руке и пистолетом в другой. «Что это за вонь? Йозеф, Хисос, вы тут?» Сиган последовал за ними в Белолист, несмотря на приказы, отданные Сабратом, личиной, пребывающей в неведении, что Гарпун искусно направлял ее, побулькивая из-под поверхности. Убийца ощущал в своем разуме слабые отзвуки сущности Сабрата, вопившие о том, чтобы ее услышали. Невероятно, но личность пыталась ему противостоять. Она сопротивлялась собственной зачистке. Тело Гарпуна, спрятанное под плотью ширмой Хисоса, дрожало. Зачистка была сложной, тонкой задачей, требовавшей полной сосредоточенности. Он не мог позволить себе разбираться с каким-либо вмешательством, ни сейчас, ни когда он был на таком критическом повороте. «Ау!» Сиган приближался. В любой момент он пройдет через тщательно сконструированную гарпуном сцену преступления. Но это будет слишком рано, слишком рано. Гарпун услышал очень отчетливо, как Сабрат над ним смеется. С внезапным раздражением он ткнул себя кулаком в голову, и боль от удара заставила призрак голоса замолкнуть. Его щека и правая глазница вмялись, пытаясь удержать форму слепка Хисоса. Гарпун поднялся на ноги и пошел навстречу приближающемуся Сигану. На него попал луч фонарика префекта, и он услышал, как мужчина испустил судорожный вздох. «Хисос, где Йозеф?» Сиган присматривался к нему. «Что у тебя с лицом?» «Ничего», — произнес голос оперативника. «Все в порядке». Префект казался охваченным сомнениями. «Чувствуешь запах? Как будто кровь, дерьмо и все разновидности». Фонарик Сигана осветил кусок кителя агента, все еще влажный от крови. «Ты ранен?» Теперь Гарпун оказался вблизи него. «У меня была для тебя работа», — произнес он. «Роль, которую нужно было сыграть. Зачем ты появился здесь, когда я сказал тебе оставаться в городе?» «Йозеф, мне это сказал не ты», — настораживаясь, возразил Сиган. «Я не подчиняюсь твоим приказам, даже если все остальные подпрыгивают всякий раз, когда твой чертов барон чихает. Но ты должен был остаться», — настаивал Гарпун. «Теперь мне придется переписать сценарий». «Ты о чем тут распинаешься?» — спросил префект. «Иди и посмотри». Гарпун рванулся вперед и схватил его за грудки. Сиган, пойманный врасплох, оступился. И это было всем, в чем нуждался убийца, чтобы лишить его равновесия и швырнуть на другой конец помещения. Сиган врезался в пол, его пистолет скользнул прочь в тени, замерев на краю кровавой лужи. Он среагировал резким вскриком. «Трон!» Он увидел тело Сабрата, и Гарпун использовал мгновение триумфа, когда внутри мужчины что-то умерло. Он потерял толику своей решимости, когда увидел, как скверно обошлись с телом его друга. «Йозеф!» «Все это совершил он», — сказал Гарпун. «Как ужасно!» Сиган метнул в его направлении злобный взгляд. «Лжец! Йозеф Сабрат хороший человек, он никогда бы, никогда!» Гарпун нахмурился. «Да? Я знал, что ты этого не примешь. В этом состояла твоя роль. В страже должен был быть один человек, который противился бы этому объяснению, а иначе оно казалось бы фальшивым. Но ты все испортил, мне придется как-то это компенсировать». Лицо второго мужчины наконец-то озарилось пониманием. «Ты! Ты это сделал! Все это совершил я!» Негромко рассмеялся Гарпун. Он позволил своему лицу потечь и преобразиться. Его глаза стали черными и злыми. «Я сделал все это», — повторил он. Гарпун подошел ближе, позволяя изменениям происходить медленно. И от лица Сигана отхлынула кровь. Трясущиеся пальцы префекта вытянули из-под манжета что-то блестящее и золотое и вцепились в него, как будто оно было ключом от двери, которая чудесным образом уведет его от ужасов, что творились везде вокруг него. Угрюмый маленький человечек застыл на месте, оцепенев от страха. «Император защитит!» — громко произнес Сиган. «Император защищает!» Гарпун распахнул свою шипастую челюсть. «На самом деле нет!» — сказал убийца.